Харьковский метрополитен был огромен. Второй по количеству станций на Украине, четвертый по длине линий и пассажиропотоку во всем бывшем Советском Союзе после Московского, Петербургского и Киевского. 29 станций. Общая длина линий – 40 километров. До катастрофы метрополитен перевозил ежесуточно около 800 тысяч пассажиров. В отдельные дни этот показатель превышал 1 миллион. Станция «Московский проспект», находившаяся под контролем Красной Капеллы, имела выходы в расположенные на поверхности депо. Многочисленные коллекторы и служебные переходы позволяли вольным сталкерам беспрепятственно проскальзывать к заводу имени Малышева, не заходя на саму станцию. Коммунисты, обосновавшиеся на территории комплекса ТЭЦ-3, имели собственного апологета, пусть и отлученного от круга, но вполне еще дееспособного. По мере приближения к парку культуры и отдыха имени Артема, под ногами стали попадаться занесенные снегом кости, среди которых иногда встречались человеческие. Мерзавец Фишер соврал, эта часть проспекта была не такой уж и безопасной. Раньше Харону невероятно везло, будто невидимая сила тщательно оберегала его от всех смертельно опасных напастей. Он несколько раз ловил себя на мысли, а что, если мой уникальный дар действует и на поверхности? Не так, как в закрытом пространстве, а по-другому, не защищая чудовищ, а даруя взамен, что, быть может, феноменальную удачу. Но кто заплатит за нее вместо него? Ведь время платить рано или поздно настанет. Городские руины благосклонно пропускали одинокого путника по ветвящимся венам улиц, пропитанным ядом давно прошедшей войны. Но все хорошее рано или поздно заканчивается, в том числе и везение, лимит которого у каждого человека с рождения всегда крайне ограничен. Новый страшный мир не прощает беспечного отношения к себе, жестоко наказывая слишком самоуверенных глупцов. Так произошло и на этот раз. Хотя, даже если бы Харон и смог заранее почувствовать грозящую опасность, вряд ли бы успел что-либо предпринять, потому что перевес сил оказался не в его пользу. Невысокий человек в противогазе, возникший из-за лежащей на боку бетономешалки, грубо вторгся в маленький уютный мир обманчивых иллюзий. С апологета сорвали рюкзак. В поясницу уткнулся твердый ствол. «Тихо, не рыпайся», — вкрадчиво донеслось из-за спины. Светло-серые камуфлированные бушлаты, нашиты на рукавах красные звезды. Армейские противогазы скрывают лица. На патруль не похоже, скорее уж группа захвата. «Что вам нужно?» Харон медленно поднял руки. «Ты!» Лаконично, но это сразу многое объясняло. «У вас ведь есть свой апологет. Будет два. Зачем? Вам ведь вполне хватает и одного. А кто сказал, что мы собираемся оставить тебя у нас? Давай! Пошел, пошел!» «Шесть человек. О том, чтобы сбежать, не стоит даже думать. Где же майор Жданов со своей незримой группой поддержки?» Схлестнулся с мутантами, погиб, отозван Шмелевым. Последнее наиболее вероятно, особенно после того, что произошло на станции маршала Жукова. Полковнику нужны опытные бойцы, чтобы выяснить, какая новая опасность угрожает людям. Но стоит ли ради этого рисковать потерей апологета? Бойцы Красной Капеллы молчали весь путь до форта. Теперь в том, что они наткнулись на апологета не случайно, не было никаких сомнений. Коммунисты знали о том, что он придет, заранее подготовив засаду. Понять бы только, зачем им это? Что ж, скоро все выяснится. Харона провели вдоль длинного серого здания с забавным изображением на фасаде. Могучий оранжевый человечек поднимал над головой желтый ящик с черной надписью «Гигант техники». Небольшой отряд пересек проспект в том месте, где из заснеженной земли торчала серебряная лопасть турбины, вдоль боков которой шла красная надпись на желтом фоне «Турбоатом». На перекрестке лежала перекошенная тумба, раскрашенная в цвета национального флага, обозначающая территорию Фрунзенского района. За тумбой виднелся синий деревянный щит, сообщающий всем желающим, что ОАО «Турбоатом» – флагман энергетического машиностроения Украины. Рядом располагался вход в метро, где находилась отлично укрепленная подземная крепость коммунистов. Да более знакомый район. До катастрофы апологет часто бывал здесь. Фишер не обманул, на ТЭЦ-3 и впрямь что-то происходило. Красные стяги вывесили даже на ярко освещенном прожекторами блокпосту, устроенном рядом с одной из ржавых опор ЛЭП. Часовые облачены в парадные новенькие формы. У каждого на груди значок с изображением бессмертного вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Где только взяли. «И охота вам, ребята, в столь торжественный день по холоду шляться?» — спросил Харон, повернувшись к мрачным бойцам. «Разговорчики!» — недружелюбно пробурчал один из них. «Эй, кто идет?» — рявкнул громкоговоритель. «Мирошниченко, ты что ли?» Мощный прожектор окатил приближающийся к блокпосту отряд волной испепеляющего света. «Кого с собой притащили?» «Вражеский лазутчик». «А вот так подарочек!» — обрадовались на сложенные из обмазанных дегтем бревен баррикаде. «Лазутчик, значит», — подумал Харон. «Ну-ну, как же, я так сразу и поверил». Сквозь массивные металлические ворота пленник вошел во двор форта, забитый галдящим народом. Вовсю горели многочисленные прожекторы. Над головами возбужденных людей реяли красные знамена. Некоторые держали большие портреты с изображением черноусого мужчины кавказской национальности с умными проницательными глазами. «Он жил для людей труда», — прочел Харон подпись под ближайшим портретом. «Так вот, значит, что они отмечают дату смерти великого вождя». В дальнем конце широкого двора виднелась обитая кумачевой тканью трибуна. «Товарищи!» — донеслось из украшенных разноцветными лентами репродукторов. «Слово предоставляется председателю Совета народных комиссаров Максиму Владленовичу Андрееву!» На трибуне возник белокурый парень лет 25. Защитный респиратор отстегнут, болтается на левом плече. Харон был поражен его молодостью. Совсем еще сопляк, а уже лидер крупнейшего форта. Мужественное волевое лицо. Черный кожаный пиджак с надетый поверх портупеи. Призраки прошлого. Или все-таки будущего. А вдруг будущее за ними? Конвоиры остановились послушать, что скажет лидер. Андреев обвел взглядом разом притихшую толпу. «Сегодня для всех нас очень важная дата, товарищи. 5 марта!» произнес председатель, восстановленный на трибуне маленький микрофон. «Именно в этот день, в 1953 году, не стало великого вождя советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Еще перед Великой Отечественной войной, в далеком 37 году, Сталин в беседе с товарищем Калантай однажды пророчески сказал: «И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет стремиться уничтожить наш союз, чтобы Россия больше никогда не смогла подняться с колен. Острие борьбы будет направлено против дружбы народов СССР, на отрыв окраин от России. И я вас спрашиваю, разве именно это, в конце концов, не произошло? Разве не видим мы вокруг нас то, что однажды предсказал великий провидец Иосиф Виссарионович? Все то зло, что существовало до катастрофы, человечество бережно сохранило в своих черных душах. Мне горько говорить об этом, товарищи, но я не могу молчать, не имею на это морального права. Прав гениальный Шатар Руставели, однажды сказавший: «Сотня тысячу осилит, если мудр вождя совет». «Единственный путь нашего форта – это путь к утверждению общества, в котором править должны люди труда и потреблять в зависимости от его результатов. Иного пути нам просто не дано!» «Красивые слова», – грустно думал Харон. «Очень красивые и правильные слова, но, к сожалению, всего лишь только слова, потому что за ними на самом деле ничего нет». Построить идеальное общество невозможно в принципе, потому что всегда найдется сволочь, которая страстно захочет чужую вещь, женщину, жизнь. Замкнутый порочный круг, неискоренимое, крепко сидящее внутри каждого человека зло никогда не пустит в новый благополучный мир, населенный умными, добрыми людьми, всегда готовыми прийти на помощь ближнему. Утопия, мечта, заранее потерянный рай. «Величие товарища Сталина состоит в том, — продолжал распинаться на трибуне лидер коммунистов, — что он был не разрушителем, а великим созидателем русского народа. Как всем нам хорошо известно, вскоре после победоносной войны над гитлеризмом Советский Союз изготовил атомную бомбу. Не сбылась грязная мечта денежных мировых мешков диктовать свою волю Советскому Союзу в непростой послевоенный период. Иосиф Виссарионович и тут вместе со своим народом вышел победителем в схватке добра и справедливости с империалистическими силами зла. О подлых и нечеловеческих приемах этой борьбы империалистов незачем лишний раз распространяться. Просто загляните, товарищи, в так называемые протоколы сионских мудрецов, и вам сразу же все станет ясно. Не удержавшись, Харон присвистнул, за что получил чувствительный тычок прикладом между лопаток. Так давайте же начнем наш праздник благодарной песней, посвященной товарищу Сталину и комиссару госбезопасности Ежову, написанной известным поэтом Лебедевым Кумачом. Выразив одобрение громким кличем «Ура!», толпа дружно грянула хором. «Как колокол набатный прогудела, страна от возмущения дрожа! Спасибо вам, бойцы нарком внудела, республики великой сторожа!» Харон ошарашенно разглядывал окружающих его людей. У многих на глазах блестели слезы. Может, им фильтры респираторов подмешивают какую-нибудь хитрую химию? Или просто когнитивные искажения? Постоянно повторяющаяся ошибка восприятия окружающей реальности, когда мнение большинства считается единственно верным. Апологет не знал, рыдают ли от умиления суровые бойцы за его спиной, и, обернувшись, вежливо спросил: «А что означает это странное слово «нарком внудел»?» Безликие вязаные маски, суровые угрожающие взгляды. «Нет, эти ребята не будут рыдать, даже если в их присутствии начнут резать ребенка». «Народный комиссариат внутренних дел», — басовито ответил один из бойцов. «Давай, мутантское отродье, ступай вперед, представление окончено». А Харон так надеялся с ними подружиться. Наивный человек. «Ну вот, мы с тобой и встретились, Глеб», — торжествующе произнес стоящий напротив тюремной клетки Сыч. Апологет коммунистов был не молод, как и Харон. Смуглое лицо испещрено морщинами, застарелый, грубо зарубцевавшийся шрам на виске, коротко подстриженные седые волосы и совершенно мертвые серые глаза. «Здравствуй, Антон», — спокойно кивнул Харон. «Жаль, что у меня отобрали нож. Я бы зарезал тебя, как свинью, даже сквозь прутья решетки». «Да, ты можешь», — кивнул Сыч. «Зачем ты пришел? Позлорадствовать?» «Не только. Ты, наверное, хочешь знать, почему тебя арестовали?» «Неплохо бы. Это я попросил Андреева выслать за тобой спецназ. Да, меня вышвырнули из круга, как собаку, но прежние связи остались. А еще много старых друзей, которые, в отличие от тебя, не отвернулись в трудную минуту. Я все знаю о твоей миссии и хорошо осведомлен о твоем маршруте. Ты идешь к Советской. Было легко предугадать, что рано или поздно ты окажешься в пределах досягаемости форта Красных. Остальное — дело техники. А товарищ Андреев и прочие твои новые друзья знают, за что тебя изгнали из круга? Можешь рассказать им, — пожал плечами Сыч, — они все равно тебе не поверят. Ты насиловал и убивал несовершеннолетних детей. Ты всего лишь выглядишь как человек. Обычного человека за все эти преступления казнили бы на месте. Но исключительный статус спас твою вонючую шкуру. Я давно поборол эту порочную наклонность, — скривился Сыч. Зверь во мне насытился и спит. Теперь я добропорядочный семейный человек. Представляешь, здесь, в поселении, даже нашлась женщина, которая захотела разделить со мной свою судьбу. Просто она плохо тебя знает. Да, это так. Но прежний я давно мертв. А жажда мести все-таки осталась? «О да, месть. Самое сладкое чувство из всех человеческих страстей. Настоящий наркотик, ты не находишь? Впрочем, можешь не отвечать. Твой голос тогда, 5 лет назад, стал решающим. Именно ты настоял на моем пожизненном изгнании из круга. Я лишился всех привилегий, я безвозвратно утратил прежнюю жизнь, оказавшись среди сумасшедших фанатиков. И виноват в этом ты». Ведь многие колебались, многие, но у тебя хватило наглости утопить в дерьме друга. «Извини, я не знал, что ты долбанный полоумный маньяк», — проговорил Харон. иначе бы никогда не назвал тебя другом». «Слова пустоты», — рассмеялся Сыч, — «я разговариваю с пустым местом». «Меня расстреляют?» «Нет, хуже». «Что может быть хуже расстрела?» «Тебя сошлют в ближайшую аномальную зону». «Что?» «Ты не ослышался, Глеб. Тебе все-таки дали последний шанс». «Значит, последний шанс?» «Ты все слышал», — Сыч резко развернулся, канув в полутемном коридоре, выкрашенном уродливой светло-синей краской. «Сука!» — тихо проговорил ему вслед Харон, уткнувшись разгоряченным лбом в холодные медные прутья. «Хитрая, злопамятная тварь!» Лимит феноменального везения был окончательно и бесповоротно исчерпан.